Я был небрежен и потому позволял препятствовать мне удаче и случаю, которые способны срывать исполнение даже наилучших планов. Теперь я понимаю то, чего не понимал прежде. Я должен стать тем, кто убьет Гарри Поттера. И я им стану. При этих словах, и, похоже, в ответ на них, внезапно раздался вопль, страшный, протяжный крик страдания и боли. Многие из сидевших за столом испуганно уставились в пол, поскольку звук этот исходил из-под их ног. «Хвост!» — сказал Волан-де-Морт, все так же негромко и задумчиво, по-прежнему не отрывая взгляда от тела над столом. «Разве я не говорил тебе, что наш пленник должен вести себя тихо?» «Да, мой лорд», — выдохнул маленький человечек, сидевший в середине стола, съежившись в своем кресле так, что оно казалось на первый взгляд пустующим. Он сполз на пол и торопливо выскочил из комнаты, оставив за собой странное серебристое свечение. «Как я уже сказал», — продолжал Волан-де-Морт, обводя взглядом застывшие лица своих приспешников, — «теперь мне многое стало ясно. Например, прежде чем я отправлюсь убивать Поттера, мне придется позаимствовать у одного из вас палочку». На всех лицах отразилось только одно — ужас, как будто он объявил, что хочет позаимствовать чью-то руку. «Добровольцы отсутствуют?» — осведомился Волан-де-Морт. «Ну что же... Люциус, я не вижу причин, по которым тебе может в дальнейшем понадобиться твоя палочка». Люциус Малфой поднял на него взгляд. Кожа Люциуса казалась в свете камина желтоватой, восковой, запавшие глаза его были обведены чернотой. Он хрипло переспросил: «Мой лорд?» «Твоя палочка, Люциус. Я хочу получить твою палочку». «Я...» Малфой искоса взглянул на жену. Она, такая же бледная, как муж, смотрела прямо перед собой. Длинные светлые волосы свисали ей на спину. Ее тонкие пальцы на краткий миг сжали под столом запястье Люциуса. Ощутив это прикосновение, Малфой сунул руку под мантию, вытащил палочку и протянул ее Волан-де-Морту, который поднес палочку к своим красным глазам и внимательно осмотрел. «Из чего она?» «Из вяза, мой лорд», — прошептал Малфой. «А внутри?» «Драконовая. Сердечная жила дракона». «Хорошо», — произнес Волан-де-Морт. Он достал собственную палочку, сравнил их длины. Люциус Малфой произвел невольное движение. На долю секунды могло показаться, что он надеется получить от Волан-де-Морта его палочку в обмен на свою. Глаза Волан-де-Морта, заметившего это движение, злобно расширились. «Отдать тебе мою палочку, Люциус?» «Мою палочку?» — за столом кто-то хихикнул. «Я вернул тебе свободу, Люциус. По-твоему, этого мало? Впрочем, я заметил, что и ты, и твои домочадцы в последнее время выглядите не очень счастливыми. Тебе что-то не нравится в том, что я присутствую в вашем доме, Люциус?» «Ничего, мой лорд, совсем ничего». «Какая ложь, Люциус!» Шипение, послышавшееся в негромком голосе Волан-де-Морта, казалось, продолжалось и после того, как его жесткий рот замер. Оно становилось все громче и один или двое волшебников не сумели подавить охватившую их дрожь. Что-то тяжелое заскользило по полу под столом. И вот в кресло Волан-де-Морта начала забираться огромная змея. Она поднималась и поднималась, представляясь бесконечной, пока, наконец, не улеглась Волан-де-Морту на плечи. Шея у нее была толщиной с бедро мужчины. Глаза с вертикальными прорезями зрачков не мигали. Волан-де-Морт, не отрывая взгляда от Люциуса Малфоя, рассеянно погладил эту тварь длинными, тонкими пальцами. «Почему это вы, Малфой, выглядите недовольными своей участью? Разве вы многие годы не твердили, что жаждете моего возвращения, моего прихода к власти?» «Разумеется, мой лорд», — ответил Люциус Малфой. Рука, которой он отер пот, со своей верхней губы дрожала. «Мы жаждали этого и жаждем сейчас». Замершая слева от него супруга кивнула странно и натужно и перевела взгляд с лица Волан-де-Морта на змею. Справа от Люциуса его сын Драко, то и дело поглядывавший на висевшее над ним безжизненное тело, бросил на Волан-де-Морта быстрый взгляд и отвел его в сторону, боясь встретиться со своим господином глазами. «Мой лорд», — произнесла сдавленным от охвативших ее чувств голосом смуглая женщина, которая сидела чуть дальше от Волан-де-Морта, — «то, что вы здесь, в нашем родовом поместье, честь для нас. Большей радости быть просто не может». Она сидела рядом с сестрой, нисколько на нее не похожая ни темными волосами, ни тяжелыми веками, ни осанкой, ни манерами. Нарцисса сидела прямо и бесстрастно, между тем, как Беллатрисса склонялась над столом к Волан-де-Морту так, точно одних только слов было мало, чтобы выразить ее желание полнейшей близости к нему. «Большей радости», — повторил Волан-де-Морт, немного склонив голову набок и вглядываясь в лицо Беллатрисы. «Из твоих уст, Беллатриса, такие слова значат немало». Лицо ее залила краска, глаза наполнились слезами счастья. «Мой лорд знает, что я говорю чистую правду». «Большей радости быть просто не может. Даже в сравнении со счастливым событием, которое, как я слышал, произошло на этой неделе в вашей семье». Беллатриса, приоткрыв рот, уставилась на него в явном недоумении. «Я не понимаю, о чем вы говорите, мой лорд?» «Я говорю о твоей племяннице, Беллатриса, и о вашей, Люциус и Нарцисса. Она ведь только что вышла замуж за оборотня, за Римуса Люпина. Вы, должно быть, очень гордитесь этим». Все, кто сидел за столом, глумливо загоготали. Многие склонились друг к другу, обмениваясь насмешливыми взглядами, некоторые застучали по столу кулаками. Огромная змея, раздраженная этим шумом, открыла пасть и сердито зашипела. Однако пожиратели смерти ее не услышали, до того обрадовало их унижение, которому подверглись Беллатрисы и Малфои. Лицо Беллатрисы, совсем недавно светившееся от счастья, пошло уродливыми багровыми пятнами. «Она не племянница нам, мой лорд!» — воскликнула Беллатриса, перекрикивая веселый гам. После того, как наша сестра вышла замуж за грязнокровку, мы, нарцисса и я, ни разу не виделись с ней. Ее отродье не имеет ни с кем из нас ничего общего, как и животное, за которое она выскочила замуж. — А что скажешь ты, Драко? — спросил Волан-де-Морт, и хотя голос его был тих, он легко перекрыл улюлюканье и глумливый гогот. — Ты как? Будешь нянчиться с ее щенками? Веселый гомон усилился. Драко Малфой в ужасе взглянул на отца, уставившегося себе в колени, потом поймал взгляд матери. Та почти неприметно качнула головой и снова уставилась непроницаемым взглядом в стену напротив. «Довольно!» — проронил, поглаживая рассерженную змею, Волан-де-Морт. «Довольно!» — и смех мгновенно стих. «Многие из древнейших наших семейных древес со временем заболевают», — сказал он. Белатриса, затаив дыхание, умоляюще смотрела на него. «Вам придется подрезать ваше, чтобы оно выздоровело, не так ли? Отсечь ветви, которые угрожают здоровью всего дерева». «Да, мой лорд», — прошептала Беллатриса, и глаза ее снова наполнились слезами благодарности. «При первой же возможности ты ее получишь», — сказал Волан-де-Морт. «И в вашей семье, и во всем мире. Мы обязаны уничтожать пятнающую нас заразу, пока не останутся только те, в чьих жилах течет чистая кровь». Волан-де-Морт поднял палочку Люциуса Малфоя, наставил ее на медленно вращавшуюся над столом фигуру, слегка повел палочкой. Фигура ожила, застонала и забилась, как будто пытаясь порвать незримые путы. «Ты узнаешь нашу гостью, Северус?» — осведомился Волан-де-Морт. Снег поднял взгляд к перевернутому лицу. И все пожиратели смерти уставились вверх на пленницу, словно получив, наконец, разрешение проявить любопытство. Как только лицо несчастной повернулось к огню, она произнесла надтреснутым, полным ужаса голосом: «Северус, помогите!» «Да, разумеется», — произнес Снег, едва лицо ее снова медленно отворотилось в сторону. «А вы, Драко?» — спросил Волан-де-Морт, поглаживая незанятой палочкой рукой голову змеи. Драко резко потряс головой. Теперь, когда женщина очнулась, он, казалось, не мог больше смотреть на нее. «Ну да, ты же не ходил на ее уроки», — сказал Волан-де-Морт. «К сведению тех из вас, кто с ней не знаком, у нас гостит сегодня Чарити Бербидж, состоявшая до недавнего времени преподавательницей в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Вдоль стола пронесся шумок одобрительного понимания. Полная, сутуловатая женщина с заостренными зубами захихикала. «Да, профессор Бербидж сообщала детям чародеев и волшебников сведения о маглах, объясняла, что они не так уж и сильно отличаются от нас». Один из пожирателей смерти плюнул на пол. Чарити Бербидж снова повернулась лицом к Снегу. «Северус, пожалуйста, пожалуйста!» «Молчать!» Волан-де-Морт снова взмахнул палочкой Малфоя, и Чарити умолкла, словно ей в рот засунули кляп. Однако грязнить и развращать сознание детей-чародеев профессору Бербидж было мало, поэтому на прошлой неделе она напечатала в ежедневном пророке страстную статью, посвященную защите грязнокровок. «Волшебники, — говорит она, — должны принять в свои объятия этих людишек, крадущих наши знания и нашу магию. Вырождение нашей чистой породы, — уверяет профессор Бербидж, — есть вещь самая желательная. Она была бы лишь рада, если бы все мы спаривались с маглами или же, вне всяких сомнений, с оборотнями». На этот раз никто не засмеялся, ибо в голосе Волан-де-Морта звучали безошибочно узнаваемые гнев и презрение. Чарити Бербидж в третий раз повернулась лицом к Снегу. Из глаз ее струились, стекая на волосы, слезы. Снег безразлично смотрел на ее лицо, снова отворачивавшееся от него. «Авада Кедавра!» Полыхнул зеленый свет, осветив каждый угол гостиной. Чарити рухнула на стол, ударившись о него с такой силой, что он затрясся и затрещал. Несколько пожирателей смерти отпрянули, прижавшись к спинкам своих кресел. Драко и вовсе упал на пол. «Кушать подано, Нагайна!» — негромко произнес Волан-де-Морт, и огромная змея соскользнула с его плеч на полированную поверхность стола.